лето шрамом позабудь. Я буду греть тебя, малыш. Ты слышишь эти «я люблю»? Не устану повторять, когда же мы всплывем? На мир посмотрим и умрем. От горя нашего война не останется, лишь мы. В горле привкус спирта. Мы очнемся и не встретим никого. На двоих не поделить, как умеем, так живем. Раз, два, три, кричи так сладко, мне поверь. Я вернусь, я живой, и меняться не надо. Мы такие, как и были, ничего не забыли. Я буду греть тебя, малыш. Ты слышишь эти «я люблю»? Не устану повторять, когда же мы всплывем? На мир посмотрим и умрем. От горя нашего война не останется, лишь мы. В горле привкус спирта. Мы очнемся и не встретим никого. На двоих не поделить, как умеем, так живем. Раз, два, три, кричи так сладко, мне поверь. Я вернусь, я живой, и меняться не надо. Мы такие, как и были, ничего не забыли.